Две горы, Тайхан и Ваньью, окружностью до 700 ли, высотой до 10 тысяч джень, поднимались к югу от Нчичжоу, к северу от Хэйяна. У подножья этих гор ожил 90-летний простак с северной горы. Надоело ему обходить гору, преграждавшую путь, куда бы он ни направлялся, откуда бы ни возвращался. Собрал он свою семью на совет. «Не сумеем ли мы с вами, поднатужившись, сравнять с землей эту преграду? Проложить дорогу от юга Юйчжоу до южного берега Хань?» Все согласились, только жена усомнилась. «Тебе не по силам и малый холм срыть, что уж говорить о Тайхане и Ванью. Да и куда денешь столько земли камней? Будем сбрасывать их в залив Бохай, севернее Мели», — ответили все. И вот простак повел своих сыновей и внуков, которые понесли корзины на коромыслах. Стали они дробить камни, рыть землю и относить корзинами в Бухай. Сын соседки, вдовы из рода столичных, у которого едва выпали молочные зубы, в припрыжку прибежал им помогать. Зима сменилась летом, а отнесли они землю только один раз. Умник со злочной реки стал смеяться над простаком и его отговаривать. «Вот глупец! Тебе, дряхлому старику, не уменьшить гору и на волосок. Как же справишься с такой массой земли и камней?» Простак с северной горы вздохнул и ответил: «Тебе, твердолобому, ничего не понять. Разума у тебя меньше, чем у малого сынка вдовы. Что за печаль, если не справлюсь? Пусть я умру, останутся сыновья, потом внуки, у внуков сына, снова сыновья. У их сыновей свои сыновья и снова внуки. Сыновьям и внукам не будет конца, а горы-то не вырастут». Умнику с излученной реки нечего было ответить. Услышал простака дух, хозяин змей, испугался, что тот не отступится, и доложил обо всем владыке. Растрогала владыку добросовестность простака и приказал он двум сыновьям из рода больших муравьев перенести на спине обе горы, одну на восток от Шо, другую на юг от Июн. И с той поры от юга Чичжоу до южного берега Хань не стало горных преград. Отец цветущего, не соразмерив сил, захотел догнать солнце. Догнал было на краю угловой долины, захотел пить. Отправился пить из Хуанхэ и Вэйхэ. Хуанхэ и Вэйхэ не утолили его жажду. Он кинулся было на север пить из большого болота, да, не дойдя, бросил свой посох и умер в дороге от жажды. Всюду, куда бы ни просачивалась его кровь и проникала его плоть, вырастали деревья Дэнской рощи, и Дэнская роща разрослась на тысячи лет.